Глава 16. Встреча с великой княжной Верой Романовой. Россия всегда сама себя спасала. 16 января 2001 года в домовом храме Российского дворянского собрания иеромонах Никон, беловенец, отслужил панихиду по скончавшейся великой княжне Вере Константине Романовой, последней из царского дома Романовых, родившейся в России. Младшая дочь великого князя Константина Романова и правнучка императора Николая I умерла в Нью-Йорке в возрасте 95 лет. Кончина княжны Романовой стала неожиданной для миллионов россиян, в том числе и потому, что большинство из них не знало, что еще живет на земле человек, по крови и достоинству, самый близкий к последнему российскому императору. Судьба великой княжны — еще одно свидетельство трагической участи представителей дома Романовых. От попавших в Алапаевскую и Коптяковскую могилы, разбросанных былинками по неласковому чужеземью отпрысков российской монархии. В Соединенных Штатах Вера Константиновна жила с 1931 года. Приехала сюда из Европы, попав в водоворот послевоенных мытарств. Работала в Толстовском фонде, заболела, устроилась в общество помощи русским детям за рубежом, потом перешла в Синод. Выйдя на пенсию, окончательно поселилась на территории Толстовского фонда. Выделили ее высочеству, великой княжне. Она одна из всех потомков Романовых имела право так именоваться. Две маленькие комнатки в деревянном домишке для коротания времени земных тягостей. Вера Константиновна никогда не бывала в России после революции, но никогда не меняла гражданство. Так и умерла на 95-м году жизни российской подданной. А началась ее жизнь в апреле 1906 года в богатейшем Павловском дворце под Петербургом. Считаю, что эта встреча была для меня одной из самых удивительных в жизни. Летом 1989 года мои русско-американские или американо-русские друзья, Пущины, Хлебниковы, Небольсины, посоветовали мне навестить великую княжну Веру Романову, которая жила в получасе езды от Нью-Йорка. «Сам Бог тебе велит повстречаться с княжной. У вас в России о ней, наверное, забыли. Она, между тем, самая близкая убиенному императору родственница на земле. Мало того, — говорили мне, — возможно, Вера Константиновна, единственная из оставшихся в живых людей, которые общались с Николаем II. И еще имея в виду, великая княжна никого не принимает, мы сами повезем тебя к ней». И вот в одно прекрасное нью-йоркское утро Михаил Хлебников повез нас с женой в знаменитый Толстовский фонд. В тот день я общался с Верой Константиновной более 3 часов. Прикасался к семейным реликвиям, держал в руках книги ее отца-поэта, рассматривал мемориальные фотографии, любовался коллекцией оловянных солдатиков, которую много лет собирала Вера Константиновна, попечительница кадетского корпуса зарубежья. «Каким запомнился вам император Николай II?» — начал я свое интервью. «Как-то он пил у нас в Павловский чай. Мне нужно было идти на свою детскую половину, часы показывали 6, и я заторопилась на музыкальный урок. Подошла к папеньке и маменьке проститься. Император повернулся ко мне, внимательно посмотрел, погладил по головке и сказал какие-то ласковые слова. Вот и все. Но знаете, столько лет прошло с той поры, а помню, будто вчера. Он меня заворожил». Другая подробность. Шла война. Моя мама и я с братом Георгием были приглашены на завтрак к государю. Помню государыню и одну из великих княжон. Помню, что она была в сестринско-хирургическом облачении, значит, служила в госпитале. На сладкое подали замечательный шоколадный крем. Какой же он был вкусный! И нам предложили добавочную порцию. Конечно же, мы воспользовались любезностью хозяев и съели ее. Предложили в 3-й раз. Но, как нам искренне и настойчиво не предлагали, мы с братом отказались. Считали, что это уже нарушение этикета. На обратном пути в автомобиле моя мать сидела сзади, а мы с Георгием впереди. Он был старше меня на 3 года, и это означало, что бы он ни говорил, он всегда прав. Его мнение для меня, младшей, считалось законом. Так нас воспитывали. Он говорит: «А знаешь, это было и в самом деле очень вкусно, но для царского стола слишком просто». Мне ничего не оставалось, как только поддакивать: «Да, да, да». А сама думаю: «Говоришь же ты глупости». А вообще-то скромность царской семьи была общеизвестной. Дети воспитывались в почитании, смирении, воздержании. Девочки вроде бы стеснялись своих титулов, и домашние их звали по именам. Платья со старших донашивали младшие, в быту у них не было ничего лишнего. Вот видите, мои впечатления от государя связаны с какими-то семейными встречами, с обедами, что называется гастрономические. Еще одно из этого ряда. Снова Павловск, летняя веранда, чай. Был у нас замечательный садовник Федор Селезнев, дворецкий моей мамы, когда-то служивший в роте его императорского величества Преображенского полка. Такая необыкновенная урождалась у него земляника, объеденье. И вот государь медленно, с расстановкой ест эту землянику, положит ягодку в рот и смакует, растягивает удовольствие. Проглотит, снова берет и нахваливает ее. Какая божественная земляника! Так и осталась в памяти эта идиллическая картина. А как вы узнали о расстреле царя? Шла по улице, по миллионной, и вдруг слышу. Мальчишка-разносчик газет кричит с надрывом, что есть мочи. «Убийство Николая Романова! Убийство Николая Романова!» Так и узнал. Помню и весть об отречении. Возвращаюсь домой с прогулки. А мой собственный лакей, Иванов, довольно несимпатичный мужичонка, встречает меня с красным бантом. Я на него набросилась. «Как ты смеешь? Это против царя». А он: «Гы-гы, царя больше нету». «Да ты врешь». Но нет, он оказался прав. Император отрекся от престола. Эту новость я прогуляла по миллионной. «Вера Константиновна, у вас ведь была большая семья, что с нею стало?» «У меня было 6 братьев и 2 сестры. После 17-го года Иоанн, Константин и Игорь были сосланы в Вятку, а потом в Алапаевск. Там их уничтожили, сбросив в старую угольную шахту. Чудовищное убийство. В гнилой воде они жили еще 3 дня. У моего брата Константина во рту была земля. Не знаю от чего. То ли от того, что было нечеловечески больно, то ли от того, что хотелось пить. Раненый в голову брат Иоанн лежал подле великой княгини Елизаветы Федоровны, сестры императрицы. Она перевязала его апостольником. Колчаковцы перевезли тела погибших в Пекин. Останки Елизаветы Федоровны нашли упокоение в Иерусалиме. Таково было ее желание. Она стала святой новомученицей. Не знаю, как вы к этому относитесь, но сюда, в Америку, привозили святые мощи, правую руку Елизаветы Федоровны. Вы знаете, такое исходило благоухание, совершенно что-то особенное. Бог наградил за муки алапаевские. Много раз приходил ко мне сон, будто стою я спиной у какой-то ямы, и меня сейчас расстреляют. А когда просыпалась, всякий раз боялась открыть глаза. Я слышал, что ваш отец, Константин Романов, умер на ваших руках, так ли это? Точнее, на моих глазах. Когда он скончался, мне было 9 лет. Отец болел грудной жабой, припадки повторялись приблизительно раз в месяц. Ему становилось все хуже и хуже. Но однажды после сильнейшего припадка ему стало вдруг лучше, и настолько, что мама, обрадовавшись, стала собираться в деревню. Примеряла летнее платье, хотела хоть ненадолго сменить черные траурные одеяния. В семье постоянно кто-то умирал. Последний траур был по моему брату Олегу, смертельно раненому на фронте в 14-м году. Так вот, моя мама примеряет платье, я сижу в кресле и читаю русский перевод Гёте «Хитрый лис». И вдруг слышу: «А-а-а!» Поняла у отца припадок. Бегу скорее к мамочке. А между кабинетами матери и отца была тяжеленная дверь с зеркалом. С великим трудом я открыла ее. Мама потом ужаснулась, как я, девочка, смогла открыть эту махину. Подбегаю к маме, кричу. «Скорее, папе плохо, у отца припадок». Она посылает своего камердинера Аракчеева. «Зови доктора, князю плохо». А тот в нервности стоит и хихикает. «Так я на него затопала. Скорее, отчего тебе смешно?» Приехавший доктор только констатировал кончину отца. Оказалось, что «а», которое я слышала, было последним предсмертным выдохом из легких папы. Вот и вышло, что я была единственной свидетельницей смерти моего отца, дяди императора Николая II. Ваш отец был известным и талантливым поэтом. Некоторые его стихи, ставшие песнями и романсами, распевала вся Россия. И особенно умер бедняга в больнице военной. А история ее такова. Когда в годы войны отец командовал ротой Его Величества Измайловского полка, он обратил внимание на то, как бессердечно хоронили обыкновенных солдат. Довезут мертвеца до ближайшего поворота, а там хорони сам себя. Отец был так возмущен и взбудоражен, что написал балладу, которая стала почти народной песней. Я знаю, что царская семья перед смертью в Екатеринбурге пела эту песню, будто бы в предчувствии собственных страшных похорон. Отец рассказывал, как однажды, гуляя по Воробьевым горам с адъютантами, он вдруг услышал знакомые стихи и мелодию. Только в песне пелось про порт Артур. «Как же так?» — думал отец. «Стихи написаны за 20 лет до Японской войны. Значит, и впрямь баллада стала народной песней. А народу после войны с Японией были, конечно же, ближе порт-артуровские события». Специалисты отмечали, что перевод Гамлета, сделанный отцом, один из лучших переводов. Он так долго и мучительно над ним работал, что если отец где-то пропадал в саду или в кабинете, его искали, мама всегда уже анекдотически повторяла. Он, наверное, Гамлета пишет. Вспоминается такой курьез. В 14 году к нам в гости прибыл король саксонский, так как мама была саксонская принцесса. Он решил навестить родню. В одной из комнат дворца стояли остатки декораций Гамлета. Мебель, два черепа, причем один был настоящий, какие-то старые книги. А этот саксонский король, по рассказам, был глуп и некультурен. Он спрашивает: «Что это, ваша семейная капелла?» А отец отвечает: «Конечно, поэтому мы тут и курим». Скажите, вы верите, что сейчас готовятся похороны именно царской семьи? Невозможно ли здесь фальсификация? Скажу одно. Все происходящее вокруг останков семьи императора определенные силы используют во имя косвенных и темных целей. Политические интриги. «Милый мой, я живу по Тютчеву, умом Россию не понять. Но я верю в Россию, потому что Россия всегда сама себя спасала, только подальше от иностранцев». 1989 год. Несколько лет назад меня позвали в небольшой офис в центре Москвы, чтобы показать, как сказали, какой-то редкий архив, доставленный в Москву из Нью-Йорка. Взглянув на книги, альбомы с фотографиями, открытки, дагерротипы, разложенные на столе, я понял, что они принадлежали Вере Константиновне Романовой. По-видимому, некий новорусский в Нью-Йорке приобрел эти реликвии и не знал, что с ними делать. С трепетом перебирая архив, я вспоминал часы общения с великой княжной. Посоветовав хозяину офиса обратиться в представительство дома Романовых в Москве, я купил на память об одной из своих великих старух красивую, старинную, хорошо сохранившуюся открытку. На обороте черными чернилами была выведена поздравительная надпись: «С днем ангела, милая Олечка, твоя фрейлина». 11 апреля 1901 года. Поскольку фрейлины находились только в свите царицы или принцессы, смею предположить, что в моей коллекции оказалась открытка, обращенная к великой княжне Ольге Николаевне, дочери императора Николая II. 2009 год.